рожден для тихой доли. Мне с детства нравилась игра мечты блаженной у костра. В те золотые вечера я часто бредил в синем поле, где щедрый месяц до утра бросал мне слитки серебра сквозь облачные веера. Над каждым сном, над пылью малой, глаза покорные клоня, я все любил, равно храня и траур мглы, и радость дня в душе мерцавшей небывало. И долго берегла меня от копий здешнего огня неопалимая броня. Но хлынул бунт, не зали взора, я устоял в крови, и вот мне, пасечнику лунных сот, дано вести погибшим счет и знать, что беспощадно скоро вселенная с былых высот, упав на черный эшафот, с ума безумного сойдет.